Не больная. Соня шла немного тяжелой, как будто чуть шаркающей походкой. Ее лицо словно размывалось в луче подтаявшего вечернего солнца. Одета она была на удивление тускло, без привычной грубой пестроты и кричащей цветистости. В серые джинсы и черную рубашку с коротким рукавом. Темные волосы с неожиданной серебристой проседью гладко и скучно лежали в низком хвосте. По мере ее приближения Саша все сильнее чувствовала какой-то клейкий алый жар. Во рту пересохло, сердце колотилось где-то рядом с горлом, отчаянно дергалось, точно исступленная птица, лишенная воли. Воздух стал нестерпимо горячим и липким. Соня подошла совсем близко и как будто в нерешительности остановилась возле скамейки. Несколько долгих секунд Саша молча смотрела на нее снизу вверх. С беспомощным изумлением разглядывала ее одутловатое, почти не накрашенное лицо, постарушечьи набрякшие веки, потрескавшиеся сухие губы с опущенными уголками. От Сони исходил чуть заметный запах пота, смешанный с цветочными духами. И в густом парфюмном жасмине чудилось неумолимое предощущение холода, увядания осенней наготы. «Знаешь, Есипова, ты все-таки больная на всю голову», — наконец сказала Соня и села рядом, отодвинув к краю оставленную кем-то бутылку из-под колы. «Мне вот только одно неясно. У тебя крыша поехала в какой-то определенный момент, или ты всегда такой была? А я просто раньше не замечала». Саша горько усмехнулась, покачала головой. «Я не больная, Сонь. Просто ты не понимаешь». «Ну да. Похоже, чего-то я действительно не понимаю в этой жизни. И никогда не пойму». Наступило неподъемное растерянное молчание. Оно будто рухнуло откуда-то сверху, придавило монолитной тяжестью, и последние, уже почти иллюзорные опоры многолетней дружбы, пошатнулись и разъехались. Эта затяжная мучительная пауза словно окончательно разделила двух университетских подруг, сидящих рядом на липкой скамейке чужого для обеих города. Пространство между ними пошло трещинами, расползаясь по двум отдельным, запертым в разных одиночествах жизням, которые уже невозможно было склеить даже в теплое поверхностное приятельство. Соня провела пальцами по мышино-серым корням волос, отливающим на солнце серебром, нервно содрала с губы засохшую чешуйку, затем около минуты колупала остатки вишневого лака на мизинце, после чего сложила руки на коленях, повернулась в полоборота и спросила. «Ну как, нашла работу своей мечты?» «Да», — ответила Саша, кивнув на темный экран телефона. «Нашла». «Круто, поздравляю». Соня снова чуть помолчала, задумчиво и как будто удивленно глядя на приоткрывшуюся бледность мизинцевого ногтя. «А мы тебя, между прочим, искали». «Я догадываюсь». Саша вдруг почувствовала себя тяжелой и затверделой, застывшей в большой раскаленный камень. Бойкие капли обжигающего пота стремительно побежали по вискам, ключицам, окаменелой спине. «Догадываешься? Офигеть! А я-то думала, не догадываешься. Я думала, ты решила, что все скажут, ну ладно, исчезла и исчезла, что бывает. Пойдем дальше чай пить». «Сонь». «Знаешь, Виталик сначала не мог поверить в то, что ты уехала. И Кристина тоже не могла, и твоя мама тоже. Они думали, что с тобой, бедняжечкой, что-то случилось, что ты действительно пошла ночью в аптеку за грёбаным цитрамоном, и во дворе на тебя напали. Похитили, изнасиловали, убили или еще что-нибудь страшное с тобой сделали. Но не получалось у них представить, что ты просто взяла и бросила всех, включая двухлетнего сына, чтобы тайно свалить среди ночи к морю и песочку. Чтобы тут встречать стадо туристов. Коктейльчики пить, купаться. Как водичка, кстати. Теплая». Саша молчала, до крови закусив губу. Во рту растекался железисто-солоноватый привкус. Казалось, будто от Сониных слов гладкая солнечная анемия внезапно испарилась, будто с последних трех месяцев схлынула мутная вода, обнажив дно с гнилыми осколками чужой боли, далекой тушинской боли. После новой томительной паузы Соня продолжила. «А я вот могла представить. Я почему-то сразу поняла, что с тобой ничего жуткого не произошло, что ты просто решила свалить. Не знаю как. Почувствовала, что ли. Но в полицию вместе с Виталиком я все же пошла. Хотя заявление наше на розыск не приняли, несмотря на то, что Виталик там у них все чуть нафиг не разнес. Сказали, дескать, не нервничайте и ждите трое суток, а там видно будет, может, сама объявится. Если бы пропавшая была несовершеннолетней, собрали бы и волонтеров, а так... И вообще, типа, вы, конечно, простите, ну а вдруг она с новым хахалем сбежала? Дежурный МВДшник так и сказал, с хахалем. Перед глазами у Саши все быстро погружалось в вязкую темную топь, словно огромная невидимая воронка втягивала туда окружающее пространство. И Сонин голос, казалось, наплывал откуда-то из глубины этой непроглядной топи. То приближался с оглушительным плеском, то откатывался назад. Потом, конечно, Виталик заметил, что в шкафу стало меньше твоей одежды. Он ведь вообще мне почти сразу сказал, что утром после твоего исчезновения шкаф был открыт, и ящик стола тоже. Но вот как-то его это не насторожило. Или, наверное, ему было проще думать, что ты перерыла всю комнату в поисках лекарства от головы. Соня вздохнула, на секунду прикрыла глаза. И только когда мы обнаружили, что из-за грана твоего нет на месте, он начал потихоньку задумываться, что что-то тут не так. Что, наверное, люди с собой в аптеку за гран не берут. Да и стопку футболок на всякий случай не прихватывают. «Ты мне это все зачем сейчас рассказываешь?» — резко спросила Саша, пытаясь стереть окаменевшим пальцем каплю крови с уголка рта. «Да просто, чтобы ты знала. Твоя мама тоже после необнаруженного заграна поняла, что ты уехала за своей так называемой мечтой. И только Кристинка по-прежнему ничего не понимала. Не верила в твой безумный отъезд. Они с Борей, кстати, прилетели в тот же вечер. И она, бедняжка, безостановочно рыдала, кричала, а вдруг мамочку похитили, зарезали. Чуть успокоилась только тогда, когда Виталик написал тебе с телефона друга, и ты соблаговолила ответить, что вовсе не сдохла, и все у тебя тип-топ. Вот скажи, раз уж ты решила свалить, ну хотя бы сразу можно было нам написать, что с тобой все в порядке, а уж потом нас всех блокировать? Ну или там записку какую-нибудь на тумбочке в прихожей оставить? Нет? Такая идея в твою больную головку не приходила? Я не нашла бы нужных слов. Не смогла бы объяснить свой отъезд. И поэтому я просто решила сразу обрубить все связи с прошлой жизнью. Да и к тому же, уехав, я в любом случае как бы умерла для вас, для всех. Ну, круто. Решила сразу обрубить. Ты знаешь, Есипова, как бы умерла и умерла — это две большие разницы. Я не понимаю, ну вот совсем не понимаю, как можно так жестоко поступать с близкими людьми. Ты прилетела сюда, чтобы меня отчитать? Чтобы высказать мне, какая я бессердечная, эгоистичная дрянь? Чтобы мне стало стыдно, и я мучилась, да? Соня опустила глаза, чуть заметно пошевелила спекшимися губами. Нет, я не за этим прилетела. Тогда зачем? Ну скажи, зачем, а? Саша хватала воздух жадными, обжигающе жаркими глотками. Дыхание раздробилось на мелкие и размеренные звуки, будто внутри что-то ритмично нарезали, горячее твердое мясо, Сашину окаменелую плоть. Или остатки надежды на бесполезную, немучительную жизнь. Остатки негромкой мечты. Смутная клейкая тревога нарастала, и сердце дергалось все сильнее, все отчаяние трепыхалось у горла пойманной птицей. На несколько секунд Соня замешкалась, напряженно сглотнула слюну, затем неожиданно тихим, слегка дрожащим голосом произнесла. «Я прилетела сюда, чтобы сказать тебе, что твой сын Лёва в коме и, возможно, не очнется. Вот». Немного помолчав, она продолжила уже чуть громче и тверже. Неделю назад они ходили с Виталиком кататься на каруселях, на каких-то там лебедях, и, в общем, что-то произошло. Какая-то неисправность, то ли с ремнем безопасности, то ли с самой каруселью, а может и с тем, я так до конца и не поняла. Короче, Лёва выпал из этого лебедя, неудачно приземлился и получил черепно-мозговую травму. Скорая приехала быстро, реаниматологи сделали, что могли. Но прогнозы не очень благоприятные. Вот, собственно, то, что я хотела тебе сообщить. «Ясно», — кивнула Саша. Соня посмотрела на нее пристально с глубоким тревожным изумлением. «Ясно? И это все?» «Я не знаю, что сказать еще». Перед глазами у Саши все совсем потемнело. Окончательно потонуло в беспросветной вязкой топе. Звуки площади и отходящих от нее улиц замедлились и как будто удлинились. Затем резко смазались и вслед за образами закрутились в темную воронку. Сердце больше не колотилось возле горла. Оно словно резко замолчало, замершие птицы, смирившиеся с неволей, навсегда запертые в клетку. Сашино сердце зазвучало бессильным, изнуренным молчанием. «Ну, знаешь, Есипова, такой реакции я не ожидала даже от тебя. Тебе что, совсем фиолетово, что твой маленький сын лежит без сознания в детской городской больнице?» «Соня, послушай, чего ты ждешь от меня? Что я зарыдаю и буду биться головой об стенку? Или вон тот платан? Или что тут же брошусь в аэропорт, полечу в Тушинск, а там в раскаянии упаду на колени? Это что-то изменит? Мои слова, мои слезы и поступки больше не значат для Лёвы ничего. Для Лёвы и для всех. Меня больше нет для вас, а вас нет для меня». «Да очнись ты, наконец, мы есть!» — Соня почти кричала. «И ты есть! И ты нужна Лёве, особенно сейчас!» «Сейчас ему не нужен никто, кроме грамотного медперсонала». «Неправда. Я уверена, что если он почувствует твое присутствие, это поможет ему быстрее прийти в себя и восстановиться». «А я в этом не уверена». Соня шумно выдохнула. «Наверное, мне и правда не стоило приезжать. Знаешь, кроме меня, никто не счел нужным попытаться сообщить тебе, что случилось с твоим сыном. Потому что зачем? Я все же решила попробовать. А сейчас вижу, что твои родные были правы. Правы, что не хотели ставить тебя в известность и что отговаривали меня сюда лететь». «Отговаривали лететь?» — задумчиво, почти машинально переспросила Саша. «Ну да. Они считают, что тебе незачем знать о Лёвиной коме, раз ты решила вычеркнуть всех близких из своей жизни. Твоя семья отреклась от тебя, Есипова. Тётя Лариса и Кристина не хотят тебя больше знать. Кстати, Кристинка снова в Тушинске. Они с твоей мамой регулярно ходят в больницу и поддерживают Виталика. За день до моего отъезда я их встретила на проспекте Кирова. Они садились в такси, чтобы ехать к нему домой. На вашу квартиру. Везли ему бульон и пирожки. Потому что от стресса он вообще перестал есть. У него скоро совсем не останется сил со всеми этими бедами». Соня вновь тяжело выдохнула. «А тебя они сейчас ненавидят. Твоя мама вообще считает, что это ты виновата в том, что случилось с Лёвой». «Я виновата?» Саша усмехнулась и вновь до крови прикусила губу. До густой, яркой, алой соли. «Я виновата, а Виталик, который потащил Лёву на эти допотопные ржавые карусели, не виноват? Меня нужно ненавидеть, а его нужно поддерживать и приносить ему пирожки с бульоном?» «Ты сама себя вообще слышишь? Ты мать, а свалила от ребенка непонятно куда, непонятно зачем. Виталик один еле справляется. Знаешь, как ему было трудно эти 3 месяца? Знаешь, как ему сейчас хреново? Какие к нему могут быть претензии?» «Ну да, разумеется. Виталик герой. Уже просто потому, что не бросил своего ребенка». «Да при чем тут герой, не герой? Послушай, Есипова, возвращайся. Я знаю, что будет очень непросто. Наверное, твои близкие сначала даже не захотят тебя выслушать. Но, может, еще не все потеряно. Может, еще получится заново отстроить то, что ты поломала. Не сразу, конечно. Но если ты попросишь прощения...» «Я ничего не ломала. И ни у кого просить прощения я не собираюсь. Они взрослые, не зависящие от меня люди. Если я перед кем и виновата, то только перед Лёвой». «Перестань. У тебя была семья, которую ты разрушила. Я не знаю, сумеешь ли ты когда-нибудь восстановить прежние отношения с Виталиком, мамой, Кристиной, но сейчас это и не главное. Сейчас главное, чтобы Лёва пришел в себя. А для этого ему нужна мать. Пусть даже он не сможет тебя увидеть и услышать». Сонины слова сыпались внутрь маленькими острыми камнями. И тут же рассыпались на мелкие крупинки, складывались в тонкие узоры воспоминаний о прежней жизни. Уличные звуки и образы постепенно начали возвращаться. Сначала обрывками, лохмотьями, затем потекли оглушительным пестрым потоком. Но при этом стали какими-то декоративными, неживыми, не несущими жизнь. «Скажи, как ты меня нашла?» — спросила Саша, глядя на бумажную оранжевую салфетку, лениво кружащую по асфальту. «Я уже поняла, что вы все легко догадались, что я в анемии. Но все-таки это не крошечный городок. Откуда ты знала, что я буду именно здесь, именно в это время? Ты так уверенно сюда шла?» «Ну да, если бы ты не заблокировала мой номер, было бы чуточку проще. Но, в принципе, и так было понятно, где тебя искать». «Понятно?» «Ну, конечно. Где еще, если не на площади с грёбаным павлином? Ты же всегда мечтала проводить тут свободное время в раздумьях о вечном и прекрасном. Разве не так?» Саша вздрогнула, медленно обернулась и поняла, что за ее спиной действительно вокзальная площадь, охристо-терракотовое здание со стеклянной куполообразной крышей и фонтан в виде райского павлина. Саша пришла сюда безотчетно, на автомате, как будто на зов своей умирающей негромкой мечты. Пришла, остановилась и машинально села. Ее словно притянуло к вокзалу, к городским воротам. Но Сашина душевная изнанка, усталая, заскорузлая, шершавая, точно старая мозоль, уже не воспринимала это место, не чувствовала его оживительной, почти магической энергии. «Да, кажется, так». «Ну вот. Вообще, я приехала позавчера вечером. Ждала тебя весь вчерашний день и сегодня с раннего утра часов до 4. Потом уходила отдохнуть. Я ведь тоже человек, не робот, как ты. И вот вернулась, а ты уже тут как тут». Образы снующих мимо людей казались Саше будто недописанными, недовершенными, с размытыми контурами, с недостающими штрихами. Да и собственное тело Саша вдруг ощутила каким-то неполноценным, неоконченным, словно эскизным. Жалкий бледный набросок, которому не хватает живости. Не хватает души, не хватает самой Саши. Ломкие кости, выцветшие краски, улетучившийся запах молодости. Окаменелость тела ушла. И теперь чувствовалась эта незаполненная, ущербная оболочка. Саше в последние 2 года так хотелось избавиться от своего тела, а теперь получается, что тело осталось, пусть даже сделавшись совсем хлипким, а Саши в нем как будто больше нет. Как будто кто-то неживой поселился внутри ее тела и избавился от нее самой. «Ты считаешь меня бездушной эгоисткой?» — спросила Саша, глядя вдаль. Уже назревали сумерки, пространство вокруг начало пропитываться легкой молочной мутью, над домами в конце центральной улицы все четче вырисовывалась продолговатая закатная рана. Соня вздохнула, задумчиво посмотрела наверх, куда-то туда, где огромный платан тянулся к вечереющему небу, расходясь все более тонкими ветвями, словно стремясь совсем истончиться и стаять, слиться с сумерками. «Я считаю твой поступок ужасным. Да. Эгоистичным и очень инфантильным. Ты не имела права уезжать». «Но ведь у меня всего одна жизнь. Почему я не имею права прожить ее так, как мечтала?» Саша чувствовала себя измученной, полностью высохшей изнутри. И ей казалось, что солнечная кровь на далекой закатной ране тоже засохшая, как у нее в жилах. «Потому что мы не все можем делать то, что хотим. Тебе 38 лет, Сашенька Есипова. Пора бы это понять». «Мы сами решаем, что можем, а чего не можем». «Ну, о чем ты говоришь? В твоих обстоятельствах уже ни о каком «сами решаем» речи не идет. Ты прежде всего мать. И дорога ко всем юношеским мечтам для тебя навсегда отрезана, понимаешь? Да и зачем? Зачем, скажи, тебе этот вокзал? Этот грязный чужой город?» Соня обвела рукой площадь. Ведь у тебя же есть свое родное. Есть семья, есть ребенок, плоть от плоти. Твое продолжение. «Да нет! Нет! Нет у меня никакого продолжения!» Внезапно закричала Саша. И, наконец, заплакала. Лопнула внутри себя. И то, что болело в последние месяцы, брызнуло и хлынуло наружу. «Но как это нет? Лёва, твой сын, он существует!» «Я не хотела, чтобы он был», — прошептала Саша сквозь слезы. «Но он есть, и ты упорно отрицаешь действительность. До сих пор, ну окей, у тебя не появились к нему материнские чувства. Он не входил в твои планы. С самого рождения Лёва был тебе в тягость. Но раз уж ты взялась его растить, раз уж не сделала аборт и не оставила его в больнице, то ты должна была быть с ним рядом, а не сбегать от него. Ведь он же успел к тебе привязаться». «Конечно, то, что я сейчас скажу, ужасно, но если ты с самого начала настолько не хотела быть его матерью, то почему не написала отказ?» «То есть, по-твоему, было бы лучше бросить его в детдоме, чем оставить с любящим родным отцом, как я в итоге сделала?» Соня немного помолчала, растерянно пожала плечами. «Было бы лучше, если бы ты постаралась принять реальность и полюбить своего сына. Его рождение было ошибкой, Сонь. Чудовищной ошибкой природы. Когда он родился, огромная часть меня как будто умерла. Я вся начала потихоньку умирать. И когда я решила отправиться сюда, в анемию, я просто боролась за жизнь, за свою жизнь. Я не хотела умирать, я хотела продолжать быть». «Да почему, скажи, ты так кошмарно восприняла его рождение?» Саша по-прежнему плакала, избывая густую болезненную черноту, слишком долго теснившуюся внутри. Постепенно становилось немного легче. Жизнь медленно возвращалась в Сашу. А Саша медленно возвращалась в свое тело и окружающее пространство, иссохшее, омертвелое пространство вокзальной площади, тоже как будто начало потихоньку оживать, наливаться кровью. «Потому что он перечеркнул мою жизнь своим внезапным появлением. Он мне как чужой. Он и правда чужой. Я не ждала его. Я не знала, что он у меня внутри. Его словно никогда не было у меня внутри. Но ты мне так и не поверила. И никто не поверил». Соня покачала головой. «Да какая разница? Поверила, не поверила. Дело не в этом. Ошибка природы, говоришь. Ну окей. Помнишь мою двоюродную Даринку? Вот у ее коллеги и хорошей приятельницы, кстати, растет сын. У него то ли ДЦП, то ли еще что-то. Я точного диагноза не знаю. Ему почти 5 лет, а он не разговаривает, только мычит. И ходит с трудом, как-то криво, косо. Я один раз его видела, ну так вот. Это Даринкина коллега Аля. Наверное, во время беременности не думала, что ее сын будет таким. Наверное, она мечтала о милом, смышленом мальчике. Но получился такой. Его отклонение тоже ошибка природы». «И что?» «Эта Аля не отрицает реальность, не сбегает от него в другую страну, а ходит с ребенком по всяким там неврологам, дефектологам, центрам коррекции. Ну, так уж есть. Таков порядок. Мы вынуждены отвечать за ошибки природы». «Ты все-таки решила прочитать мне мораль?» «Да ничего я не решила. Я просто пытаюсь тебе сказать, что ты не видишь очевидного. Даже если рождение твоего ребенка для тебя беда, ты часть этой беды. Пойми это. Ты не можешь от нее убежать, как не можешь убежать от себя самой. А Даринкину коллегу я вспомнила просто для примера». «Когда речь идет о желанном, любимом ребенке, да и вообще о близком человеке, можно принять многое. Наверное, почти все. Это твоя знакомая заботится о своем сыне, которого ждала, которого любит. Но я-то не ждала никакого сына. Лёва мне не сын». Соня прикрыла глаза и со вздохом отвернулась. «Так, короче, Есипова, я не знаю, что тебе сказать еще, и не хочу повторять по второму кругу. В общем, я тебе сообщила, что твой не сын в коме. Если ты хочешь побыть с ним рядом, пока он не очнется, или хотя бы попрощаться с ним...» Сонин голос слегка дрогнул. «Поезжай в Тушинск как можно скорее. Я в глубине души надеюсь, что ты еще сможешь стать Лёве матерью. и что твои близкие смогут со временем тебя простить». Сказав это, она снова внимательно посмотрела на Сашу, а затем после короткой дрожащей паузы тихо спросила. «Поедешь?» Саша сквозь слипшиеся от слез ресницы неотрывно глядела на закат и думала, что Лёве вряд ли чем-то поможет ее присутствие, что случившееся несчастье вряд ли их сблизит, что она не чувствует ни ужаса, ни горя, а только глухую вину и простое человеческое сострадание, как любому чужому ребенку, оказавшемуся между жизнью и смертью. Думала, что ей никогда не удастся восстановить семью, что она и не будет пытаться что-либо восстанавливать. Ее нелюбовь к Виталику все равно разъест их обоих рано или поздно, как ржавчина. Думала, что ее никогда до конца не простят, даже спустя годы, даже если она будет каждый день просить прощения, а она не будет. Если бы Саша была не матерью, а отцом, ее бы, скорее всего, простили, скорее всего, вернувшегося Сашу отца приняли бы с распростертыми объятиями, обрадовались бы его покаянному возвращению, его проснувшейся совести. Но Саша была матерью, заложницей телесной основы жизни. У нее не было права провести какую-то часть своего времени отдельно от маленького человека, родившегося от ее плоти. И смыть ее предательство теперь невозможно. Позорный анемийский период ее существования прилипнет к ней намертво, как ценник ко дну дешевой чашки. Еще Саша думала, что прощение ей на самом деле не нужно, что она мысленно попрощалась со всеми еще 3 месяца назад. Отпустила всех из своей жизни, поставила тяжелый массивный крест на возможности быть понятной теми, кто ее окружал. «Поеду, да», — ответила Саша, внезапно поняв, что не может ответить по-другому. Соня медленно кивнула. «Хорошо, только поторопись, потому что... Я, конечно, очень надеюсь, что Лёва придет в себя, но все же прогнозы, как я уже сказала, не очень. Все может измениться в любой момент, как в одну, так и в другую сторону. Постарайся взять билеты на ближайшие дни. Возможно, получится на мой рейс. Полетим вместе. Я уезжаю завтра вечером. В 18:30 у меня поезд, а в 23, кажется, 10 самолет. Я вообще изначально думала брать обратный билет на сегодня, но потом решила, что найти тебя за один день вряд ли получится». Услышав последнюю фразу, Саша слегка нахмурилась, вновь обернулась и в напряженном раздумье посмотрела на здание вокзала. «А если бы я сюда не пришла, где бы ты стала меня искать?» «Нигде бы не стала. Уехала бы обратно ни с чем. Просто сказала бы себе, я хотя бы попыталась. Ну а где еще я могла тебя искать? И главное, как?» «До приезда сюда я написала в несколько здешних турфирм, спросила, не работает ли у вас такая-то. Но мне никто не ответил. Может, не врубились мой косенький английский, не знаю. А что еще я могу? Детективов нанять? У меня на это нет денег. Я и так на билеты сюда потратилась, и на гостиницу. Да и времени у меня нет. Я тут дольше торчать не могу. Мне на работу надо». «На работу?» — удивилась Саша. «Ты работаешь?» «С конца мая. Я вроде бы тебе говорила, хотя точно не помню. Мы ведь перед твоим отъездом как-то почти не виделись, не разговаривали». «А почему ты вдруг решила?» «Да у меня выбора особого не было. Руслан после 2-го инсульта стал сильно уставать и перешел на полставки». 2-го инсульта? Саша вздрогнула. «Ну да, 1-й был в декабре, 2-й в марте. Вот про это я тебе точно говорила, но ты, видимо, меня не слушала. Была в каких-то своих мыслях». «Ну да ладно. В общем, вот. К счастью, серьезных последствий нет. Это были как бы микроинсульты. Но, как я уже сказала, полный рабочий день ему теперь тяжело дается. Энергия, говорит, как через решето утекает. Теперь работает по полдня. С деньгами стало совсем туго. А у нас вообще-то 3 детей. Викуся, конечно, сама уже подрабатывать начала промоутером. Но ей там какие-то совсем копейки платят. Ну вот я и устроилась». Соня говорила это словно через силу, будто с трудом вытаскивала из себя тяжелые щербатые камни слова. «И куда устроилась?» «На киностудию. уборщицей. Увидев на Сашином лице недоуменное немое удивление, Соня вдруг улыбнулась и простодушно рассмеялась. Спелым, уютным, каким-то янтарно-желтым смехом. Как когда-то, в прежней жизни. «Ага, представляешь, на 45-ю параллель», иногда подглядывая, как там проходят кастинги. «Могу сказать, что талантливых крайне мало, но они есть». Сумерки начали постепенно сгущаться. Зажглись первые фонари. Неспешно потекли бледно-оранжевым светом, ленивым, сонным и пока что довольно бессильным, почти полностью исчезающим в остатках дня. Зеленые ветви платанов бесшумно и мягко перемешивали теплый вечер. Вокруг скамейки валялись фантики от молочно-шоколадных батончиков, точно такие же, как когда-то продавал в вокзальном киоске Сашин папа. Ветер аккуратно приподнимал их с асфальта, словно снимая обертку с чего-то очень ценного. Сашины запоздалые освобождающие слезы уже почти высохли, а вместе с ними высохла пролившаяся наружу болезненная чернота. Саша улыбалась, рассеянно, будто по инерции, и задумчиво смотрела вглубь безлюдной узкой улицы, отходящей от площади параллельно центральной. Возле трехэтажного кирпичного дома стоял помойный контейнер, на краю которого висела какая-то белая одежда, то ли свитер, то ли пиджак. Одежда подрагивала на ветру, трепыхалась подбитой чайкой. «Слушай, пойдем куда-нибудь перекусить», — предложила Соня. «Где здесь недорого?» «Я адски проголодалась, если честно. За весь день съела только холодный гостиничный омлет. В общем, пошли. Ты мне заодно расскажешь, как ты тут устроилась». «Как твоя любимая работа?» «Пошли, да, сейчас. Только подожди пару секунд». Саша выпрямилась, расправила плечи, словно резко вынырнув из оцепенения. Открыла на телефоне почту и быстро написала ответ «Факс Тревел». Поблагодарила за предложение и сообщила, что не придет в их офис ни в ближайший четверг, ни во все последующие четверги.